Глава шестая. Дуэль Нуар. Часть третья. Кто этот мужчина, сидящий на полу на карачках? Эмби? Я своими глазами видел расчлененный труп мужчины, которого считала Эмби. Но сейчас прямо передо мной он же, собственной персоной. Что все это значит? Как видишь, Онисама, перед тобой настоящий убийца. Поясняет Киригири, все еще держа наготове зажигалку. Мужчина на полу сжимает в правой руке маленький нож. Но напасть на нас с оружием ему было бы нелегко. У него нет ног. Когда ты заметила? Мужчина поднимает голову и задает Киригири вопрос. Протезы? Уточняет Киригири, вопросительно наклонив голову на бок. С самого начала, когда вы вышли из универсала. Но я не сразу связала это с убийством. Вы были... на протезах? Я боязливо заговариваю с мужчиной на полу. Мужчина кивает. А ведь Эмби впрямь подволакивал ноги. Я-то думала, всему виной старое ранение. Я отстегнул протезы и спрятал их в той комнате, в телескопе. Буду признателен, если вы их принесете. Но вы же этого не сделаете, да? Мужчина горько усмехается. Вы... кто вы такой? Асакура Тадаси, величайший в мире неудачник. Он называет незнакомое мне имя. На вид он Эмби Сиита. На нем больше нет солнечных очков. Но все равно. Одно лицо. Насакура-сан, вы действительно убили трех человек? Убил. И проиграл. На губах Асакуры играет беспечная улыбка. Вероятно, так выглядит лицо поверженного и смирившегося со своей участью человека. Все было так, как рассказала эта девчушка. Я отправил пятерым детективам поручение от имени Ойи Сидзона. Поручение было нужно не только, чтобы вас тут собрать, но и чтобы замаскировать его помощью вызов. К слову, в ваше число входил и настоящий Эмби Сиита, но в его поручении я указал время сбора чуть раньше. Мы позвали его сюда заранее, убили и расчленили, так? Спрашиваю я. Так точно. Я спрятал труп Эмби в телескопах и внутри этого кресла. Само собой, все могло в любой момент раскрыться. Но я старался следить за тем, чтобы этого не случилось. Допустим, когда мы с Инудзуко устроили обыск в комнатах, я всеми силами не подпускал его к телескопам. Я постоянно был среди вас, притворяясь Эмби. И мне кое-как удалось помешать вам обнаружить тело. Я еще думал, что классный выходит трюк. Он прав. Ведь никто так и не понял, что помимо нас пятерых, в обсерватории был шестой человек. А точнее, его труп. Ну что... Вот и разбилась моя мечта о новой жизни и 120 миллионах, провозглашает Асакура, глядя в потолок. О чем это он? Я и предположить не мог, что меня прижмет к стенке детектив-новичок, да еще и школьница. Я специально выбрал на роль убийцы самого бесполезного детектива. И поглядите-ка, она меня раскрыла. Киригири Киоко, она и впрямь раскрыла это дело. Когда ты поняла, что убийца прячется внутри кресла? Спрашиваю ее я. Я с самого начала думала, что это один из возможных вариантов. С самого начала? Теперь изумляется уже Асакура. Но я ни разу и пальцем не шевельнул. Да я едва дышал. Ну да. У вас хорошо получилось затаиться. Вы ничем себя не выдавали. Но по логике, вероятность того, что убийца спрятался в кресле, была велика. Что еще за логика такая? Я вот ничего не... Взять, например, твои наручники, Йоэнисама. Наручники? Зачем убийце было пристегивать к твоей руке наручники, которые так легко снять? И зачем убийца вложил мне в руку ключ? Ясное дело, чтобы я тебя заподозрила. Тоже верно, но на то была еще одна важная причина. Ты должна была приковать меня наручниками к креслу. Раз ты считала меня убийцей, тебе бы пришло на ум меня обездвижить ради собственной безопасности, правильно? Итак... Каким образом ты могла бы воспользоваться наручниками? Тебя саму пристегнули к кровати, и ты могла захотеть также сковать и меня. Поблизости были стол и кресло. Выбери ты ножку стола, я бы легко сняла наручник, подняв стол. Раз так, оставалось только кресло. То есть? Он заставил меня усадить тебя в кресло, чтобы я даже не рассматривала кресло, как потайное место, где он мог прятаться? Именно. Так раз ты знала об этом с самого начала... Почему сразу не сказала? Я же говорила. Сначала я думала, что это лишь один из возможных вариантов. Я попросила тебя все проверить, чтобы исключить другие. Вот как. Но если бы мы начали с кресла, все бы очень быстро закончилось. Тогда могло произойти самое худшее. Киригири холодно косится в сторону Асакуры. Меня обдает холодом, когда я вновь смотрю на небольшой нож в руке Асакуры. Он же не... Так он все это время упирался острием ножа в спину Киригири? К тому же так, чтобы она ничего не почувствовала. Он готовился им воспользоваться в случае, если бы почувствовал, что его вот-вот раскроют. Чтобы... Но Киригири что-то такое заподозрила. Ну или, по ее выражению, логически рассудила, что так могло произойти. Или она просто услышала поступь бога смерти. В конце она, наверное, облила себя спиртным, сидя на стуле, потому что знала, у спины нож. Нельзя шевелиться. Или решила продемонстрировать убийце собственную решимость. Думаю, и то, и другое. Прямо на моих глазах велась невидимая психологическая война. Я, сама того не ведая, заставила Киригири пройти через кошмар. Послушай, Киригири-тян, я не... В общем, прости меня. Оставим извинения на потом, Унисама. Не могла бы ты для начала снять с меня наручник? А, да, конечно. Я быстро открываю замок наручника, которым левая рука Киригири пристегнута к креслу. Киригири отходит от кресла, разминая освобожденную кисть. Зачем вы это сделали? Когда я обращаюсь к Асакуре, мой голос дрожит. Неужели только для того, чтобы сыграть со мной детективную игру? Нет. Обрывает меня Асакура. Игра была не моей прихотью. Выдает он и тут же замолкает, точно язык проглотил. По его молчанию можно понять, что он силится сдержать слова, вот-вот готовый вырваться из груди. Значит, так и есть. Тихо роняет Киригири с таким видом, словно что-то осознала, а потом смахивает со лба челку. В смысле? О чем ты? Асакура-сан не мастер игры, а всего лишь один из участников. Я права? Хочешь сказать, кто-то другой все это устроил? Но кто? Самый главный преступник? Еще один из погибших? Неужели кто-то еще подменил труп? Асакура мотает головой и начинает свой рассказ. Я и сам понятия не имею, что за люди за всем этим стоят. Они просто втянули меня в свою игру. Так получилось, что они приготовили нечто такое, ради чего я готов был поставить на кон собственную жизнь. Вы должны все объяснить. Киригири бесстрашно подходит вплотную к Асакуре. Не сомневаюсь, такие игры и раньше тайком проводились в самых разных местах. И будут проводиться вновь. Нужна ваша помощь, чтобы число жертв вроде вас впредь не увеличивалось. Жертв? Помощь? Я уже ничего не понимаю. В вызове, который ты получила, напротив каждого пункта стоят цифры. Киригири поворачивается ко мне и принимается объяснять. Полагаю, это стоимость. Стоимость? Проще говоря, стоимость трюка. Сумма, за которую Сакура-сан приобрел у мастеров игры, все необходимое для убийства. Место, оружие и трюк. Как это? Сначала у меня не было ничего такого, что я мог бы противопоставить детективу. Так что я, можно сказать, вооружился. Выдает голос Асакура. Герой в ролевых играх, перед битвой с главным демоном, закупается в лавке оружием и доспехами. Ну, чтобы стать сильнее, так? Вот и я за настоящие деньги купил невозможное преступление у организаторов, чтобы победить детектива. Кто-то продал ему убийство с расчленением, случившееся в обсерватории Сириус? Поверить не могу. А зачем Асакуре вообще был участвовать в игре? Вероятно, если бы он обыграл детектива, его бы ждал денежный приз. Асакура тихо усмехается, глядя в пол, а потом вздергивает голову. «Да плевать, мне так и так крышка. Ладно, выложу вам все как на духу. Пусть хоть с лиц наблюдатели улыбки сползут, тоже радость. Ну что, поигрались с моей жизнью? А теперь бойтесь, ублюдки хреновы!» Асакура поднимает руку с ножом, выставляет средний палец и показывает его в пустоту. Я пытаюсь проследить за его взглядом. Но, само собой, там, куда он смотрит, никого нет. «Ну так вот». Пожалуй, начну с того, как мои ноги превратились в обрубки. Времени мало, буду краток. Слушайте внимательно. Мы должны стать угрозой для организаторов. Нет, вы станете надеждой для жертв вроде меня. Асакура начинает рассказ о серии случившихся в окрестностях его дома поджогов. Он стал жертвой одного из них. И доктора были вынуждены ампутировать ему обе ноги из-за сильных ожогов. Подозреваемый совершил самоубийство, и дело закрыли. Но однажды к Асакуре пришел загадочный старик. Старик нашептал, что откроет ему имя настоящего поджигателя. Подонок, который отнял у меня семью и превратил меня в жалкого калеку. Он так и не был наказан, а жил себе припеваючи. Разве мог я с этим смириться? Конечно же нет. И никто бы не смог. Старик поставил перед Асакурой одно условие, в обмен на имя настоящего поджигателя. Условием стало убийство в Сириусе. Я думаю, эта организация специально разыскивает людей, жаждущих мести, и толкает их на убийство. За всем происходящим от начала до конца наблюдают какие-то богатеи, как за телешоу. Разве такое возможно? Приняла в произошедшем участие, в ночь со вчера на сегодня. Как видишь, все вполне реально. Что это за организация, о которой вы все время говорите? Спрашивает Киригири. Старик называет их комитетом по оказанию помощи жертвам преступлений. Он все твердил. Помощь, спасение. А на деле они просто развлекают каких-то мутных мразей. Само собой. Я все это понимал, когда начал игру. Они сами называют ее Дуэль Нуар. И уже 100 раз устраивали такие игры. Но если вы все это понимали, то зачем вы запятнали руки кровью? Ведь можно было поступить иначе. С трепетом выдавил я из себя. Избавь меня от твоих праведных речей. То, что он предложил, и впрямь казалось мне путем к спасению. Я мог все исправить. Начать жизнь заново. Асакура Безутайки рассказывает нам о сути Дуэль Нуар. Если детектив, вскрыв конверт с вызовом, не укажет на убийцу в течение 168 часов, то убийца получит наличными все деньги, потраченные на трюк и прочие расходы. И более того, у него будет возможность начать новую жизнь под новым именем. К несчастью для Асакуры, его планам не суждено было сбыться. Теперь он преступник. В результате он пал так же низко, как и человек, которого все это время ненавидел. Все было напрасно. «Я все!» Неожиданно выкрикивает в пустоту Асакура. «Да с кем же он разговаривает?» «Гейм овер! Зовите полицаев, да поживее! Ну давайте, я знаю, что вы смотрите!» «К кому вы обращаетесь?» «К наблюдателям!» «Наблюдателям?» «Я же говорил, Дуэль Нуар транслируют, как телешоу. Уж не знаю, в записи, в прямом эфире, но я не сомневаюсь, что за нами кто-то наблюдает, сидя у монитора». «Хотите сказать, что здесь есть камера?» Я ошарашенно озираюсь по сторонам. Нигде не видно ничего похожего на камеру. «Ага! Тут все должно быть напичкано миниатюрными скрытыми камерами. Я и сам все обшарил, но ни одну не нашел». «За нами кто-то наблюдает. Мне вдруг становится зыбко. Я обнимаю себя за плечи». «И к слову». Киригири продолжает допрос с неизменно холодным лицом. «Кому вы мстили?» «Инудзуки». «Инудзуки-сану?» Изумляюсь я. Этот ублюдок стоял за всеми поджогами. Но он же детектив. Да не просто детектив, а 3-го класса. Обычные детективы не достигают таких высот. Разве его класс не был подтверждением того, что он успешно раскрыл множество дел и боролся с преступностью? Такой детектив не мог пойти на... А ты думала, детектив не совершает преступлений? Думаешь, они как на подбор герои? Да святые! Ну так я тебе сейчас глаза открою. Он тупая шваль. Он раз за разом совершал преступления, а потом сам же их раскрывал. Так и сделал себе имя среди детективов. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Не может быть. Ощущение такое, будто все, во что я верила, стремительно рассыпается на осколки. Разве детективы не должны помогать слабым? У меня перехватывает дух. Разве детективы не герои? С тех пор, как появилась библиотека детективов, он на стену лез, чтобы поднять себе ранг. И все равно дотянул только до 3-го. Ну не забавно ли? Да мне аплодировать должны. Я избавил мир от злодея. Инудзука должен был умереть. Но... Я не в силах вымолвить ничего другого. А почему вы убили Амино-сана и Эмби-сана? Задает следующий вопрос Киригири. Ты верно догадалась. Эмби был похож на меня, и я вызвал его, чтобы создать труп-подмену. Амино? Ну, я подумал, что для трюка с расчленением неплохо было бы обзавестись еще одним телом. Так что ткнул в него наугад. А тебя, малышка, я выбрал, потому что ты там была самой новенькой. Думал, найду детектива Желторотика, он, бедняжечка, и исполнит роль убийцы. Понятно. С этими словами Киригири скрещивает руки на груди, отворачивается от нас и подходит вплотную к стене. Что ж, я проиграл, но мне удалось отомстить. Спасибо комитету и за это. Я чувствовал себя спасенным, пусть и всего несколько последних дней. Месть стала смыслом моей жизни. Я как будто сделал глоток свежего воздуха, когда его убил. Но, кажется, пришла пора прощаться. В этот момент снаружи доносится вой сирены. Будто бы сигнал, что представление окончено, и пришла пора опустить последний занавес. Должно быть, люди по другую сторону камер и правда вызвали полицию. Я верчу головой, пытаясь понять, в какой стороне источник звука. Ну, вот и все. Асакура отбрасывает нож, который до сих пор сжимал в руке. Признаться, я запаниковал, когда она меня едва не подожгла. Я прятался внутри кресла с ножом наготове, чтобы в любой момент заткнуть ей рот. Решил, раскроет, заберу ее с собой, прирежу, даже если будет гейм-овер. Не думал, что она меня вот так из норы выкурит. Вряд ли она знала, что я боюсь огня. Вот так номер. Асакура с кривой ухмылкой смотрит в спину Киригири. Думаю, ее решимость сломила волю Асакуры. Асакура считал, что все закончится, когда я укажу на Киригири как убийцу. Я и впрямь ее подозревала. Один неверный шаг, и я могла вменить ей убийство. Тогда я не изоблачила бы настоящего убийцу, Эмби Асакуру. 168 часов бы истекли, и он бы победил. Или даже, при худшем из возможных раскладов, он мог зарезать нас в Киригири. Вот тебе и концовка в стиле 10 негритят. Если рассуждать подобным образом, то Киригири Кёка спасла мне жизнь. Крошка-детектив раскрыла это дело. У меня больше нет поводов сомневаться в ее детективном таланте. У нее есть способности, чтобы бороться с преступлениями. И она может стать настоящим героем. Киригири Кёка казалась мне все любопытнее и любопытнее. Через некоторое время машины с сиренами остановились возле Сириуса. И в зал вломилась толпа полицейских. Было похоже, что их уже подробно ввели в курс дела, так что Сакуру быстро сковали наручниками и увели. Мы с Киригири провожаем их взглядами у выхода из корпуса Б. Когда Сакуру ведут мимо нас, он еле слышно заговаривает. «У вас двоих. Может получиться остановить эти игры. Отомстите ублюдкам за меня, а я вам дам небольшую подсказку». «Подсказку?» «Они выбирают детективов для расследований в библиотеке. По рангу. Рот закрыл! Живо в машину!» Полицейский заталкивает Асакуру в черный автомобиль, и они едут прочь по заснеженной дороге. Снегопад почти кончился, а небо на востоке немного просветлело. Мы с Киригири переглядываемся, и так и не высказав то, что у нас на уме, вместе возвращаемся в корпус А. Там нас ждет странная картина. Все полицейские, которые только недавно были внутри, куда-то пропали. «Нас провели», — досадует Киригири. «Что все это значит?» «Те полицейские, на самом деле, они из комитета». «Что?» Через час в обсерваторию приехала настоящая полиция. Я сначала и их подозревала. Но, похоже, эти были настоящими. Мы с Киригири на полицейской машине спустились с горы, наконец покинув место убийства. В тот же день один из местных жителей обнаружил сорвавшийся с горной дороги черный автомобиль. Внутри находилось тело мужчины с двумя протезами вместо ног, погибшего от множественных травм при падении. Полицейские сочли аварию несчастным случаем. И в новостях объявили, что расследование проводиться не будет. Там же было названо имя погибшего. Асакура Тадаси.